тут же, если мы бодрствуем какое-то количество, мы потом проваливаемся в сон с сновидениями или без сновидений. Мы в принципе не можем не спать до тех пор, пока не достигли состояния самадхи. Значит, если достигли состояния самадхи, там другой разговор, а там прямое постижение реальности, такой, какой она есть, и не надо прыгать с одного на другое. Если же нет, то эти состояния прыгают. Из этого следует, что состояние сновидения для Егина такое же поле деятельности и такая же вселенная, как наше состояние бодрствования. Другое дело, странная это грань реальности иногда. Иногда она навеяна предыдущим днем или какими-то воспоминаниями. Иногда это что-то такое странное, что вообще не было навеяно воспоминаниями. В любом случае, существует, если угодно, тождественность между состоянием бодрствования, состоянием сна со сновидениями и состоянием сна без сновидений. То есть, если вы выбросите хотя бы одну из этих граней, вы перестанете существовать, точнее, вы умрете. Если человеку не давать спать, он умирает. Почему? Потому что мы, понимаете, хоть мы и не воспринимаем реальности, мы хотя бы не воспринимаем высшего, но без высшего мы не можем протянуть ни секунды. Поэтому если мы делаем заблуждение в одну сторону, то следующий шаг мы делаем заблуждение в другую сторону, чтобы в среднем получилось примерно, что мы живем в реальности. Да? Знаете, как алкоголик пьяный идет то влево его, то вправо, ну где-то в принципе правильная дорога идет. Но это образный такой момент. Но вот в этом смысле следующий момент вытекает. А как же нам относиться к состоянию сна со сновидениями? А вот Егин относится самым серьезным образом. Потому что с позиции его «я» какая разница, бодрствование, состояние сна со сновидениями или состояние сна без сновидений? Он все равно отслеживает это все с позиции своего собственного «я». Интерпретирует, находит какие-то закономерности, связи, вот, и воспринимает так же серьезно свой сон, как и то, что с ним произошло наяву. Но я, Боже, вас упаси, сразу же предостерегаю не впадать в паранойю. А то обычно человек, который изучает йогу сновидения, начинает потом трястись. Сонники всякие там листать. Значит, что это мне приснилось, значит, буду жить. Вот, йога призывает вас больше здравого смысла, больше чувства юмора и больше анализа. Но анализа ко всему тотально. Всеобщее. Чтобы не было так, что с 8 там, до 8 или там, до скольки я бодрствую, эта жизнь, а потом был сон непонятно что. Не, тогда тоже что-то было. Вот. Ответил я на вопрос? Еще вопросы, пожалуйста. Абасим, чуть погромче, я плохо тебя слышу. Не умираю, и ассоциативная связь рвется. Вопрос еще важен, в каком состоянии мы находимся, когда она рвется. И где-то же даже хорошо получается, что если человек не спит, и он может не вырубиться, потому что если иначе, вот как вот нельзя задержать дыхание и умереть от этого, все равно сделаешь вдох потом. Потеряешь сознание и сделаешь вдох. И здесь вот то же самое. Если ты смог умереть, но при этом не заснул, то значит, по идее, твое сознание, в общем-то, светит ярко. И ты можешь наблюдать этот процесс или нет. Да, Басим, ты копнул самые такие тайные практики тибетской книги мертвых, где как раз именно к этому и призывают уходить, что называется, из этого мира в твердой памяти и ясном сознании. Да? Но это достаточно деликатная тема, это на самом деле все практики умирания. Вот. И если интересно, отсылаю вас, наиболее хорошо они сохранились в тантрическом буддизме разных направлений, значит, там на этом построены целые школы. Вот, но в известном смысле да. То есть, как бы теряя нить сознания, ну, как бы это больше вероятность того, что переродимся не там, где надо. Не, но она потеряется или нет, если именно не давать себе спать. Значит, ну да, вот Басим в более привилегированном положении, как бы он проходит курсы преподавателей йоги, и там, конечно, мы касаемся более серьезной аксиоматики, поэтому я прошу прощения, если что-то будет сейчас непонятно, значит, в ответе. А, значит, ответ следующий, что ты помнишь, что мы уже рассматривали эту вещь, что момент смерти – это эволюционное ноу-хау, которое каждый из нас придумал. И если бы мы его не придумывали, мы бы с вами умирали не мгновенно, а долго и мучительно разлагались бы. И, значит, момент смерти из момента там засыпания, да, превращался там в 20 лет разложения нашего тела, что называется, заживо. Перспектива, ой, какая неприятная, да? Тут так к зубному идешь, значит, больно, да? Представьте, у вас там то нога отваливается, а вы еще живы, то рука, да, то еще что, а уж про зубы я уж и вообще молчу. Вот, поэтому смерть — это ноу-хау, и поэтому с этим ноу-хау тоже надо правильно обращаться. И, конечно же, если наше желание до последнего здесь оставаться в этом мире, значит, не уходя в тот, да, ну, конечно же, до известной степени можно воспользоваться этим законом ассоциативных связей и непрерывности, да, и удерживать его, не дать этой связи, значит, оборваться или... как удерживать? Опять же, с помощью сознания. В этом тоже есть очень серьезные, иногда очень тайные практики. Эти, знаете, берсерки были в этом, в Скандинавии. Дядьки такие, очень-очень такие, да, вот. Ну, сейчас берсерк в английском языке — это как бы синоним какого-то маньяка-убийцы, там, какого-то такого, ну, негативный, да. А изначально это были воины, которые во время битвы впадали в такой раж, в такой транс, что ему руку отрубят, а он другой, значит, врагов в капусту, ему ногу, а он, знаете, это вот фильм был этот, Шварценеггер там еще потом на одной руке, да, вот примерно из этой же серии, да, вот. И это такое трансовое состояние. Потом он, конечно же, умирал. Как только бой, ну, нельзя жить, вот когда тебя там, значит, но какие-то свои там 2 часа он очень честно, значит, в капусту резал всех своих врагов, даже уже будучи обреченным. Ну, другой бы просто от шока бы умер, значит, тут же, да? Вот, но это такие, знаете, такие практики несколько, такие, знаете, тонкого характера. Не дай бог, сейчас военные наши узнают, что можно так накачать человека, там, голову отстрелил, а он еще, значит, вот так упрет. Вот, поэтому любые знания, вы помните, да, любые эти мощные знания, их не так, чтобы вываливать, да, это все должно быть дозировано. И не потому, что это секрет, а потому, что всегда найдется пара идиотов, которые это пустят не туда, куда надо. Еще вопросы, пожалуйста. А можно вот вопрос? Однажды вот вы рассказывали о природе мантр. Угу. Вот, да, было. Последующее, исходя из того, то есть является ли, исходя из этого, мантра сама по своей сути иллюзией? И является ли, то есть мантра-йога работает так, ну, я сейчас как я понял, то есть когда мы произносим мантру, то есть опускаясь на источник, мантры, то есть вибрации, то есть к себе, то есть мы познаем, как мы абсолют, то есть потому что, исходя из фильма о мантре, то есть как абсолют, он источник мантры, источник иллюзии, то есть произнося мантру, мы опускаемся в внутренний свой источник и понимаем, что мы абсолют. Так ли она работает? А как вас зовут? Марк. Марк, значит, Марк, вот давайте проходите предварительные курсы, значит, подготовки, а потом, милости прошу, значит, будущие преподаватели, потому что вы тему действительно копнули очень серьезную, соотношение мантры и майи. Значит, эта вещь очень-очень серьезная, это магия. Это первая магия, но она не магия, это законы, правда, очень тонкие. Итак, соотношение майи-иллюзии и вибрации. На самом деле это очень серьезная связка. Почему? Потому что, с одной стороны, все объекты явления во Вселенной были порождены при помощи майи. Мы, собственно, имеем как бы свою отделенность от абсолюта с помощью, в общем-то, майи. А с другой же стороны, майя, и как бы если мы рассматриваем рассмотрение аксиоматики йоги с позиции мантра-йоги, то же самое мы достигаем с помощью мантры. Таким образом, мантра и майя в некотором смысле эквивалент. Но я, Боже упаси вас, чтобы вот обычно под словом майя подразумевается что-то такое негативное. Майя не негативная, не позитивная. Майя очень странная вещь. Майя – это вещь поистине фантастическая. Обратная сторона или негативная для нас сторона этой вещи является то, что мы впадаем в иллюзию, в заблуждение. И как следствие возникает закон ассоциации, ассоциативные связи, которые, знаете, как лилипуты Гулливера маленькими веревочками привязали, он там двинуться не мог. Точно так же и наше беспредельное «я» могущественное, живет в человеческом теле и, значит, ноет по утрам, что зарплату не прибавляют, и вообще ему плохо жить на свете, и вообще жизнь не удалась, да, то есть, хотя потенциал просто божественный там. Вот, но тем не менее, эти маленькие, значит, веревочки привязали нас точно так же и... Это отрицательная сторона Майи, но у Майи есть и положительная сторона. Это величайший шанс проявления свободы воли. Вы можете сосуществовать с другими живыми существами, у вас свобода воли, и у них свобода воли. У всех одновременно. Если бы этого не было, я бы, честно говоря, с трудом бы себе... То есть это даже все, это уже все, логика... Значит, перестает. То есть, поэтому майя и, как бы, майя и мантра в этом смысле великий шанс. Великий шанс. Великий шанс, чтобы мы все прошли наш славный путь. Мы с вами прожили миллиарды жизней в разных телах. Наконец мы заслужили счастье жить в теле человека. А еще меньше людей осознали это счастье и пришли на эту лекцию. Гораздо больше людей, они просто не понимают. Огромное число самоубийств, огромное число людей, которые, прошу прощения, просто сжиру бесятся. Они не ценят, что у них есть тело человека. Тело человека – самая ценная вещь во Вселенной. Вторая такая же ценная вещь у вас будет за шаг перед просветлением. Но это уже другая аксиоматика, более сложная. Вот, а мы все ноем. Но ведь в конце концов, что создало наше тело? Майя? В конце концов, что отделило нас от Абсолюта? Мантра. Поэтому связка между майей и мантрой очень серьезная. И в это уходят все эти мифы, легенды, сказания, заклинания. Еще вопросы, пожалуйста. То есть здесь получается, что майя, вот, как вы однажды сказали, что она тоже имеет место быть. Это не обязательно вот, как карма какой-то. Карма – это же вот, как отражение на самих. То есть это вполне такое же уместное явление. Не обязательно. Марк, я просто боюсь, если я сейчас начну отвечать, то все остальные перестанут вообще. Потеряют нить. Просто потеряют нить. Я и так боюсь, что я уже и так... Майя тоже имеет право быть вот в этом плане, в каком-то хорошем смысле. Понимаете, майя – это очень странная вещь. Она вроде... Знаете, мед – это очень странный предмет. Вот он есть и уже сразу нет. Да? Вот примерно, если проанализировать действия майи, опять же, вот сегодня вопрос был по этим паджнана-йоге. У Шанкарачари есть любимый пример. Веревка на дороге, которую человек воспринимает за змею. Но стоит сделать шаг, и змея исчезает, и возникает веревка. Точно как мед. Вот она есть, и уже сразу нет. Да? То есть майя это очень странная. Она вроде бы есть, и ее нет. У нее нет субстанции. Нет субстанции майи. То есть нельзя там, допустим, бочонок майи принести. Да, там, или... У нее нет своего собственного сознания, ну, то есть нет своего энергии, своего, да, нет источника, точнее источник есть, а она как бы порождение Абсолюта. Вот, но с другой стороны, начинаешь ее хватать, знаете, это как тень ловить, свою собственную тень ловить, только ее, значит. Еще вопросы, пожалуйста. Про аскетизм можно спросить? Можно. Ну, то есть назначая себе аскезу в какой-то области своей жизни, значит, что в других областях тоже надо себя ограничивать. Ну, то есть там в чем-то одном себя там что-то назначил, там не делать или там, не знаю, не есть, не пить или еще что-то, не спать. А в остальном, то есть продолжать обычный образ жизни вести, или как бы, если уж аскетизм, то он во всем аскетизм. Нет, ну видите, невозможно дать на этот вопрос ответ. Это вопрос в том, что... Какую цель мы ставим достижением этого аскетизма? Ведь цели-то могут быть разные, средства, соответственно. Достижение этой цели также отличается одно от другого, поэтому здесь по-разному бывает. Иногда человек просто уходит, знаете, в тотальную такую круговую оборону. Ни в чем, по минимуму. Вообще ни в чем. Себе не давать поблажку. Питаться, значит, этим сухим горохом, запивая водой, спать на камнях, значит, под открытым небом. Или как вот садху, значит, эти бродячие, вот у нас же говорю еще раз, что мы многое пытаемся взять, а у них очень жесткие правила. Не больше там скольких-то дней в одном месте, никогда не есть в помещении. Приглашают, зайди, покушай. Не-не, давай мне в мисочку, я пошел своей дорогой. Вот, там, ходить босиком, там, без одежды и так далее, и так далее. То есть тотальное такое вот, со всех сторон, чтобы понять, опять же, здесь вот... такой аксиоматический момент. Если есть хоть какая-то трата, то мы начинаем это, на это тратить. Один на леди как-то, я помню, там была такая случай, почему солдаты в армии любят сладкое? Потому что секса нет. Они замещают одно, как бы, одно чувственное проявление, ну, наслаждение, на другое. Вот, поэтому получается, что здесь как бы не совсем накапливается. Но с другой стороны, есть такие практики, для реализации которых нам вовсе не обязательно, допустим, во всем. Вот, допустим, аскетизм. Каждый день делать хатха-йогу. Или вот тоже хорошие примеры, я сразу же вспомнил, да, один день голодать в неделю. Всю неделю позволяешь себе все, что, значит, хочется, но денек строго, значит, попаститься. То есть по-разному, в зависимости от цели. Но еще раз, аскетизм очень мощная практика. Не пройдя аскетизма, вы не поймете йогу. Но, Боже вас упаси, злоупотреблять аскетизмом — это путь в никуда. Йога из-за этого чуть не погибла и продолжает гибнуть. Значит, там вырастают очень печальные, неприятные такие последствия. Вот, поэтому я еще раз вас призываю, йога — это баланс между аскетизмом и наслаждением. Найдите вот эту грань, золотую середину, где надо себя заставлять, а где можно себе позволять. Если найдете, все у вас будет хорошо. Если будет перекос то в одну, то в другую сторону, это не оптимально. Потому что иногда тоже я встречаю йогов, которые думают, чем больше аскетизма, тем будут они более, значит, святые гуру потом. Да не будут они святыми гуру. А иногда их наоборот просто потом начинает нести со страшной силой. Они начинают потом такие непотребства творить, чтобы лучше, понимаете, как в той песне, он пил и курил. Да? То есть опасно. Это как вода, которая, плотина, вот она наполняется, дошла до края. Если эту гидроэлектростанцию не построил, чтобы это все уходило, энергию, значит, вырабатывала там энергию кундалини, там, скажем, пробуждала, или уж я не знаю, что, ну, каждому что, да, то она через край, и потом эта вода рушит всю плотину и все затапливает. А образно говоря, вот этого адепта тайных наук, который долго все сдерживал, раз, и в жизни понесло. И он там потом узнает, что ли мафиози какой-нибудь стал там основателем клана, то ли, значит, пошел, ну, в общем, какие-то маргинальные проявления, что он как бы не добирал, а потом развернулся, и всем стало, говорится, чертям в аду стало тошно. Вот это очень серьезная опасность, то есть без аскетизма мы никуда. Но и когда его мы и тратить не умеем, заработанный на аскетизме вот этот потенциал, это тоже опасно. Еще вопросы, пожалуйста. Могу подсказать про обряд Кхова? О, это не ко мне, это к тантрическим буддистам. Значит, это практика Пхова, одна из шести йог Наропы. Был такой дядечка Наропа. Точнее, там была преемственность учителей. Тилопа, Наропа, они жили в Индии. Потом к ним приехал другой дядечка, Миларепа. Значит, изучил много всего у них практик и приехал в Тибет. Значит, Марпа приехал в Тибет, научил Миларепу, и дальше все пошло, да, вот это не ко мне, да, не, это он представитель тантрического буддизма, она вам скажет все, да. Вот, значит, ну я, да, я сделки перевожу сразу, да, значит, а то я сейчас вас здесь научу. Это так называемая система шести йог Наропы. Иногда есть еще некие такие аналоги, шесть йог, там, сестры Нигумы, там еще, ну, в общем, есть эти шесть йог в разных ипостасях присутствуют. И там йога Тумо, йога Ясного Света, кстати, йога Сновидений там есть. И последняя, по-моему, по списку, да? Последнее — это Пхова, перенос сознания в момент смерти, то есть это вот как раз йога умирания, если угодно. Она прекрасно сохранилась в тантрическом буддизме, в нашей традиции, в нашей школе она не сохранилась, поэтому если хотите ее проходить, значит, ищите учителей, которые до сих пор. Слава Богу, последние из магикан еще живы и еще учат, несмотря на то, что Тибет уже практически все сошел на нет. Поэтому, если интересна эта ветка, Найдите соответствующих учителей и пройдите этот курс. Насколько я знаю, это еще пока еще возможно. Более того, если попадете и пройдете, считайте, что у вас хорошая карма. Люди с плохой кармой туда не доходят. Вот, поэтому лучше, это не моя территория. Это не моя, хотя я могу вам и насчет этой йоги много чего сказать, но есть, знаете, такая в йоговской среде есть такая хорошая субординация. Пока старший жив, младший помалкивает. Почему? Ну, всегда можно отослать к старшему, а то иногда, знаете, это как говорится, впереди паровоза бежать, что называется, это некорректно считается, там, допустим, учить мантра-йоги, посвящать мантра-йогу кого-то, когда твой учитель еще жив и здравствует, и может прекрасно это сделать сам. А ты на себя берешь такую миссию, значит, псевдогуру. Вот примерно точно так же и здесь есть некая субординация, есть некие такие неписанные правила джентльменских соглашений, поэтому еще раз отсылаю вас, насколько я знаю, во всех школах тантрического буддизма основных присутствует 6 йог наропы, и в том числе пхова. Перенос сознания в момент смерти. Вот, еще вопросы? Перенос сознания только в момент смерти или вообще перенос сознания это глобальный? Там есть две йоги. Предпоследняя – это перенос сознания из одного живого тела в другое живое тело. Насколько я знаю, этой традиции позволили оборваться. Во всяком случае, так заявляют все вменяемые ламы, которые на эту тему действительно авторитетами являются, они позволили, как они говорят, потеряться традиции. Вот была йога, была, а потом они решили, что нет, народ нынче пошел не тот, неправильно начнет пользоваться, старый учитель умирает, а никого не обучает. То есть раз и на нет сошло. Но это, вероятно, было оправдано. Там вот есть перенос сознания именно такого плана, но всех нас ждет, знаете, принудительный перенос сознания в момент смерти. И это как своего рода запасной парашют. Запасной парашют в момент смерти, это именно практика пхова. Еще вопросы? Поста восьми афоризмом. Поста восьми афоризмом, да. Вот. Был такой афоризм, вот, посвященный девушкам, вот, когда там говорится, что если обращение как к мужчине идет, в общем, в мужском представлении, в мужской части, вот то, что когда необходимо поддерживать красоту девушки, помогать ей быть более уверенной в себе. Насчет поддерживать красоту, честно говоря, я не помню, но я примерно могу... Как, помогать быть красивой, но в этом плане, то есть... Не-не, там несколько другого. Осознать свою красоту. Проявить ее, осознать, помочь. Ну там... Там есть такой более такой, знаете, такой... Некоторым он не нравится, но я считаю, что это самый жизнеутверждающий афоризм во все 108 афоризмах тантра-йоги. Значит, если хочешь, это в отношении юноши, да, если хочешь себе, значит, красивую, умную, там, стройную, там, и так далее, ягиню, подружку, то сделай, значит, красивую, умную, там, и так далее, из той, которая рядом. С тобой уже есть, да? Вот, и, значит, но тут, правда, очень серьезное добавление, которое мало кто понимает, останется ли она с тобой или придет другая. То есть в этом смысле, до тех пор, пока мы с вами на плоскости кармы, что заслуживаем, то и получаем. Вот. И тот человек, который сейчас с нами, это для нас вариант для того, чтобы либо он стал нам полностью подходящий, значит, красивый, там, раскрывшийся, уверенный в себе, но не самоуверенный, да, вот там и так далее. Вы делаете максимально для него, и как только вы сделаете все от себя максимальное, шестеренки кармы провернутся, либо он изменится, а если другого человека тоже свобода воли, он может сказать, не хочу я меняться, то тогда шестеренки провернутся и придет другой. Это вот основной принцип тантрический. 108 афоризмов тантра-йоги. Очень глубокий принцип. Очень глубокий, очень не такой, неоднозначный, но он имеет такую совершенно конкретную подоплеку. Подоплеку следующую, что, да, там, по-моему, еще высказывание мы из тантрананды было, там более зверское высказывание, вообще все тантры, они более откровенные. Я сейчас дословно вряд ли воспроизведу, но там примерно так сказано, что о един, мужчина, да, о един. То есть, если ты там когда-то видел женщину где-то там, где-то случайно, да, тебе страшно повезло, да? Там, если ты там с ней общался, да, ты вообще, да, йог среди йогов. Если, не дай бог, она на тебя еще обратила внимание, тебе просто несказанно повезло, ты там Магараджа, наверное, среди йогов. А уж если она там, значит, как-то к тебе какой-то, хоть какой-то интерес проявила, считай, что все, твое просто, ну, там по-другому сказано, неважно. В плане того, что вот этот метод, знаете, слепого перебора подружек не работает. То есть новая приходит, такая же, как и была старая. До тех пор, пока мы не изменились, и снаружи ничего не меняется. Да? Поэтому здесь, значит, если у вас уже, ну, я возвращаюсь к этому афоризму, там один из выводов, если у вас уже есть жена, подруга, сделайте максимум, сделайте из нее единю, сделайте в нее красивую, значит, полную сил, цветущую, улыбающуюся там, и так далее, и тому подобное. Сделайте, потратьтесь на это. Вот. И, значит, либо она изменится, и вы станете счастливы, а если она, каждый человек, у каждого свобода воли, она может и не захотеть меняться. А вот вопрос, как раз там захотеть меняться, разве ее нужно менять, или вот эту карму, которая... Надо свою карму менять. Она вообще, честно говоря... Она не поймет ничего. Стоп, да. Значит, да, значит, Басим, значит, ну, вот трудно без аксиоматики. Трудно без аксиоматики. Вот, дело в том, что таким образом, когда вы относитесь к своей подружке, вы работаете-то, собственно говоря, не с подружкой, а со своей негативной кармой. Понимаете? То есть, и вообще на самом деле не важно. То есть, в конце концов, вот опять же, подход там той же Шривиди там, или йоги влюбленности, а с чего вы решили, что ваша подружка вообще есть? Знаете, такой старый наркоманский, да, старый наркоманский такой прием, а вы мне все кажетесь. И в известном смысле слова это действительно так. Почему? Потому что с позиции нашего «я», нашего атмы, нашего я, да, вот есть мое тело, есть восприятие кого-то или чего-то, но любая подружка это такой же запредельный принцип Шри. То есть любая женщина потенциально она то, о чем мы можем только помечтать, но по ряду, значит, этот образ, значит, сверху затянут маскировочной плащ-палаткой, да, чтобы никто не заметил, да, это наша карма. И иногда эту карму мы видим или не видим, мы творим или не творим, а иногда, как говорится, атма или богиня Шри, значит, в виде нашей подружки сама. Поэтому работая с ней, мы работаем не с ней. Наше я работает со всей Вселенной. И к своей подружке надо относиться, значит, не как к своей подружке, а как ко всей Вселенной. В образе подружки, да? Вот, или более такое суровое высказывание есть в йоге, да? Обнимая свою подружку, относись к этому так, как если бы обнимал свою смерть. То есть страшное, да, немножко такой разворот, да, но он по-своему справедлив. Там есть тоже много планов таких, которые... Еще вопросы, пожалуйста. А вот с позиции девушки... Позиции девушек, значит, ну, я сейчас не хочу касаться... Да, нет, девушки, конечно, на более привилегированном положении. Вы помните, что, ну, мы уже касались на одной из лекций, что этот мир, значит, сейчас, согласно, опять же, там, традиции Ананда с вами, там, и другим вменяемым традициям, должны рождаться или пробуждаться женщины-учителя йоги. Поэтому все поставлено на, во всяком случае, вся парадигма и вся философия нашей школы йоги, вот, знаете, основной такой мотивация, мотив такой, толчок, построено на этом. То есть, в первую очередь, сейчас перекос, жуткий перекос в сторону вот не туда, куда надо. И женщины-учителя йоги здесь не рождаются. Почему? Мужчин адекватных нет. Поэтому сперва надо большой прессинг на мужчин, чтобы они себя догнали до способности, значит... быть достойным таким женщинам. Только лишь в этом случае они здесь рождаются или просыпаются. Поэтому в отношении женщин помягче все. Помягче. Но только лишь не потому, что как бы мужчина от женщины там чем-то принципиально отличается. Вы помните, что я без пола. В этой жизни вы мужчина, в следующей женщины, кто разберет, да? А в том плане, что перекос в этой вселенной в одну сторону, поэтому, ну, более мягкие. Нет, я потому что это же утверждение можно отнести? А, то есть, в смысле, помогая ему раскрыться, да, безусловно, оно симметрично раскрывает, то есть, значит, там смысл 108 афоризмов тантра-йоги, раскрывая энергию девушки, там, женщины, да, то есть, принцип энергии, а у мужчин это все сложнее, раскрывай сознание мужчины. То есть не делай из него, знаете, Шварценеггера качка, там, не учи его, значит, этой самой высшей математике, там, не заставляй его, там, скажем, быть там финансистом там, или художником, ну, знаете, обычно вот в представлении, да, все это не имеет отношения к сознанию. У мужчин есть один фактор, если он присутствует, то тогда женщина счастлива. Если не присутствует, вот тогда начинаются проблемы, это сознание. Поэтому женщина и должна, ну, как бы, вот в этом смысле помогать мужчине развивать сознание, точно так же, как он ей, значит, проявлять энергию, то есть раскрыться, как богиня. Вот так. То есть в этом смысле симметрично. Как внимание, да? А? Как внимание? Не-не, стоп. Давайте не трогать. Это тема. Три раза я читал курс 108 афоризмов тантра-йоги. На последнюю лекцию, предпоследнюю лекцию пришло три там человека, и то два случайно. Вот, это длилось 3 года. Каждый раз я читал от начала до конца этот курс. А если начинаешь читать, не имеешь права бросить. Только я до конца заканчиваю, приходила группа людей, которая говорила: хотим. Значит, я под них начинал второй раз читать, они также бесследно исчезали, то есть опять в пустому залу. И так 3 раза. Вот, поэтому это серьезная тема, 108 афоризмов прочитать, это примерно на год занятия. Архивы остались, архивы куда-то исчезли таинственным образом. Вот, да, нет, ну, 3 раза, можете себе представить, там 3 года. Вот там это все более досконально. Если я сейчас начну это повторяться, я опять, знаете, уйду в эту тему и все, знаете, ушел в себя, буду не скоро. Поэтому давайте еще вопросы более такие прозаично приземленные. Тогда хотя расскажите, тоже, пожалуйста, про Ананду с вами. Кто это такой, какое это имеет отношение к школе? Почему она названа его именем? Значит, Ананда с вами, да, школа Ананда с вами, это, грубо говоря, придуманный бренд в том плане, что Ананда с вами, ну как бы он это, понятно, с вами, Ананда, вот, да, но мы назвали Ананда с вами не потому, что это школа Ананда с вами, у нас классическая йога. Но просто в мире развелось столько классических йог, когда ты называешь себя классической йогой, они тебя начинают путать, значит, там с какой-нибудь борьбой нанайских мальчиков, да, или каким-нибудь там придурками невменяемыми, которые там огненные там обряды жертвоприношения, значит, и там. В общем, что-то там такое совершенно непотребство творится, поэтому, чтобы хоть какую-то ясность, да, традиция Ананда с вами. Ну, здесь это школа йоги, это школа йоги. Значит, Ананда с вами это учитель, серьезный учитель. Но помимо него еще есть другие учителя. Одна из них, значит, ее псевдоним поэтичный, как, примерно как у богини Шри, краса ненаглядная. Вот. Есть еще очень много учителей, практикующих йогов, но большинство из них крайне непубличные люди. Это у меня дурная карма, значит, отдуваться за них, за всех, а они занимаются, вообще занимаются своим делом, им тяжело, им иной раз даже в городе тяжело находиться, потому что они слишком чувствительны. Здесь плющит просто по полной. Вот, значит, традиция, откуда она взялась? Как и любая традиция, корни сохранились где-то из предгорьев Гималаев, это где-то район Непала, вот это Индии, где-то, ну вот это все, да? Значит, ну, опять же, вы помните, что вся йога, согласно нашим байкам, была принесена откуда-то с севера, то есть следы теряются, и некоторые говорят, что даже где-то через нашу страну они как-то там, значит, шли, но не осели или осели, но забыли знать. Вот, это если коротенько. Да. Ариями было? Ну, вы знаете, да, то есть некоторые считают, что, значит, это действительно были арийские племена. Вот, потом эту тему стали не очень любить. Почему? Потому что объявился, значит, Адольф Иванович Гитлер, который сказал, что это они там арии, значит, больше, чем католики, чем папа римский. И эту тему начали несколько, она приобрела несколько такой скандальный, такой националистический такой момент, поэтому во всех текстах уже после Второй мировой войны, во всех трудах по вот этим делам, как-то вот это арии как-то упоминается, ну не так, на первое место, чтобы не было ненужных ассоциаций, точно так же, как фашистский крест. То есть фашистский крест, вот знаете, это свастика, да? Это, в общем-то, древний индийский символ солнца. Очень благоприятный. Причем есть прямые и обратные. И прямой, и обратный, и оба благоприятны, самое смешное, да? То есть, но вот тут сработало то, что называется ассоциативная связь. Значит, и всей этой комарильной, значит, канаводил Гитлер со своими, значит, друзьями, да, и очень много о себе плохой памяти оставил. И мы начинаем, понятно, переносить, ассоциировать одно с другим. Хотя это к Гитлеру ни арийцы, ни свастика еще не имеет отношения, ну, что уж делать. Какое-то время пройдет, как-то забудется, это может быть опять более адекватно начнет интерпретироваться. Вот. Но на самом деле дело в том, что вот этот какой-то толчок был, как говорят, откуда-то с севера. Значит, они шли, потихонечку от них эти племена. Ну, долго, мы когда-то касались этой темы. Вот. И фактически это знание, корни идут йога, классическая йога. Классическая йога уходит корнями в веды. А веды уходят в такую даль какую-то непонятную. Поэтому, ну, как бы сказать, откуда йога, да, то есть все, в том числе и Ананда с вами, и Краса ненаглядная, и все другие адепты тайных наук, все-таки в некотором смысле те, кто передали йогу. Все, кто передали йогу. Вот. Еще вопросы? А можно вопросы? Товарищ как-то поделился опытом. Ну, я просто, ну, вряд ли кто его знает. Можно я просто перескажу? Можно. Вопрос задам? Можно. Значит, просто сказал, что вот, ну, заметил, по крайней мере, что концентрация сознания напрямую зависит от дыхания. Причем он очень был уверен в этом. Да, хороший. Товарищ у вас адепт тайных наук. Действительно, существует принцип очень серьезный, очень хорошо отраженный, в том числе и в тантрах, и в йоге, от три принципа взаимосвязи трех принципов нашего дыхания, нашего процесса мыслеобразования, от нашей сексуальной энергии. Это три взаимосвязанных принципа. Контролируя один, мы контролируем два оставшихся, или наоборот, контролируя два, мы контролируем что-то другое. Отсюда как раз эти практики воздержания сексуального и в то же самое время практики тантрические, наоборот, сексуальные, сексуальной невоздержанности. Да? То есть, вот, то есть как начинаем использовать, начинаем контролировать два других. Ну и правильно, и также, что дыхание и, значит, концентрация, они связаны, и достаточно вам за собой понаблюдать. Если вы читаете интересную книгу или что-то, к чему-то прислушиваетесь или приглядываетесь, или что-то вас сильно удивило, или вы переживаете какое-то там, значит, откровение, то дыхание ваше замедляется. Это такие два процесса. Два процесса. На этом построено отчасти и пранаяма, и управление мыслями, и много еще чего-чего, вот чем занимается, опять же, йога. Но абсолютно правильно ваш товарищ сказал, контролируя процесс вдохов и выдохов, дыхание, пранаяма-йога называется, вы начинаете контролировать процесс мыслеобразования, соответственно, процесс концентрации сознания на выбранном объекте или явлении, или на выбранной мысли. И со временем доходите до состояния самадхи, когда вы концентрируетесь на одной мысли, или одном явлении, или одном предмете, а потом, ну, дальше не будем, дальше еще здесь. Там прямая обратная связь, как бы, да? Можно и дыхание? Ну, вы знаете, нет, человек, он же, знаете, он же не робот, он же не так, не сделан. Ну, попробуй, давайте сейчас все не дышать, да? То есть, ну, мы 5 минут выдержим, а потом, значит, вот с признаками удушья начнем дышать. То есть, а в то же время, когда человек впадает в состояние самадхи, вот иногда говорят, там, типа, йог может не дышать. Ну, раз не дышай, раз закопали. Раз откопали. Как? А он просто в состояние самадхи бух вываливался, и все. И все. Вот, поэтому, как бы, ну, здесь... Это трудная достаточно наука, как через дыхание управлять процессом мыслеобразования. Это не так однозначно. То есть, если вы в лоб пойдете, знаете, что произойдет? Тут же заблокируют все входы-выходы ваш разум. У нас есть очень грамотная программа, которая многие-многие из поколения в поколение, уж я не знаю, на уровне генетики или предыдущего опыта жизненного вырабатывалась. То есть, защита от дурака. Как только мы начинаем вредить себе, организм отсекает у нас управление, чтобы мы себе хуже не сделали. И поэтому, если мы, допустим, будем не дышать, начиная с какого-то момента, организм просто уберет управление, мы потеряем сознание и начнем дышать, но уже бессознательно. Но это никак нельзя назвать, значит, вот, состоянием самадхи или медитации. В то же самое время, если аккуратно и согласно тому, как учат древняя наука йога, йоги, к этому подходить, то действительно через дыхание мы вытаскиваем концентрацию. И обратное, через концентрацию мы обращаем внимание, что и дыхание наше начинает вот. На Абхатха-йоге же описывается это состояние потери сознания, как Дамэ, я забыла. Ну, специально где-то вот там, задержите дыхание, смотрите в точку между бровей, и будет вам вот это вот счастье, будет вам счастье. Ну, друзья, давайте вот я примерно представляю, о чем вопрос. Вопрос, на самом деле, значит, хвосты идут в те тексты, которые своими хвостами упираются в тантры, в тантрические тексты, а там все очень иносказательно, и большую роль играло в том числе и посвящение, и благословение учителя. Вот учитель сказал, вот, а если просто так пытаться, значит, это все делать, то может получится, может нет. А, видите, в чем дело здесь? Иногда вот вы открываете текст, там какой-нибудь солидный текст по йоге, вы начинаете понимать его буквально. Самое смешное, что он иногда работает буквально, но только лишь в рамках системы. Вот вы поселились в ашраме этих странствующих йогов, для вас вселенная так изменилась, что все, что там написано, для вас работает. А дома на кухне сидите, вроде тот же самый текст, но поле другое, то есть другая вселенная. Да? И вот этот, на этом маленьком моменте слетают, что называется, с пути очень большое количество йогов. Вот то же самое и, значит, эти практики, когда там дыхание, концентрация и там, известная поза хатха-йоги. Не так все просто, все сложнее. Вот, но, с другой стороны, можно начинать и с этого. Но это не будет самадхи. Точнее, это подведет к самадхи, если правильно делать. А в лучшем случае это будет другое йоговское упражнение. Но не вот то, о чем беседуем, то есть вот высший писк. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, да? Есть? Задержки, получается, плохо вообще бывает, да? Не-не-не, друзья, давайте так, это раздел пранаяма йоги, все хорошо, все абсолютно хорошо. Делаем, как делали до этого, это отдельная йога, мы проходим, проводим семинары, значит, регулярно, где это все пошагово, потому что если я что скажу, вы сейчас сделаете неправильные выводы и уйдете в сторону, поэтому не будет. Да, еще вопросы? Так, ну если вопросов нет, тогда я кое-какую тему подниму, которая мне важна. Итак, это тема критерий, значит, ваших переживаний внутренних. Я давно преподаю йогу, более того, я готовлю преподавателей йоги. Я старый, измученный, нарзаном человек. В хорошем смысле слова, как бы утомленный, и через меня проходят массы людей. Массы людей, причем имеющих отношение к каким-то практикам, к каким-то эзотерическим вещам, скажу прямо. Добрая часть из них – это люди, скрытая или явная форма шизофрении. Вот, это сразу же, значит, их отсекать, хотя некоторые очень так хорошо маскируются, что не сразу поймешь, да, не сразу поймешь. Но их мы не рассматриваем. Мы рассматриваем другую часть, это личные какие-то свершения, переживания, откровения, подвиги, высоты или критерии того, вот, работает эта практика или не работает. Действительно ли переживал что-то высшее, или это так, за ухом почесалось. Значит, начнем по порядку еще раз эту тему. Итак, во-первых, определить, что у вас там внутри произошло, могут только двое. Это вы и Господь Бог. Даже если я буду гуру, значит, летать по воздуху и видеть вас насквозь, то есть вы понимаете, да, это обратная сторона вашей вселенной. Вот Господь Бог видит, я не вижу. Значит, исходя из этого, я заранее отношусь ко всем проявлениям сверх, как если бы это было сверх. Но это не значит, что и вы сами должны относиться внутри себя к проявлению чего-то сверх, как если бы это у вас было действительно сверх, а не утонченная форма майи, иллюзии, галлюцинации или действительно там последние, знаете, такие всплески шизофрении, прежде чем она вас покинет. Вот, поэтому критерия нет, я не могу сказать, вот этот, значит, человек бьется в экстазе, ему абсолют открылся, а вот с этим все, уносите, что называется, тело, да? То есть критерия нет. Поэтому интерпретировать ощущения, переживания, опыт ваш личный я не могу. И ни один вменяемый тоже, значит, не может. Дальше начнем. Но, как вы помните, Есть другое такое понятие, что действительно, занимаясь йогой, переживая те или иные взлеты духовные, которые реально являются взлетами, они вас изменяют. Они изменяют вас к лучшему. И в этом смысле, пережив то или иное состояние высшее, является ли оно настоящим или является оно очередной формой вашей утонченной галлюцинации, является, знаете, яблоню по яблокам, по плодам. Если после этого жизнь ваша, значит, приобрела новые горизонты, перспективы, раскрылась, значит, и вы становитесь все более жизнерадостны, все более счастливы и веселы, да, то, по всей видимости, это было то. Если это вас, если вы вообще забыли через какое-то время, что у вас там, значит, кундалини просыпалась, потом засыпала, а через два дня вы забыли про это, значит, это была не кундалини. Или в лучшем случае это была эманация кундалини. Потому что кундалини, как сказал классик, как оргазм, не перепутаешь. Понимаете, да? А если я встречаю человека, вот у него, значит, там что-то, а потом это уходит, значит, ничего и не было. Но! Есть другой критерий, опять же, для меня старого маразматика, уже действительно утомленного людьми, есть один критерий того, у кого что-то было, у кого чего-то не было. Если после этого человек начинает активно помогать другим людям, если он активно начинает перестраивать свою личную вселенную и весь окружающий мир, если он действительно с высот своего переживания увидел все, как есть на самом деле, то, скорее всего, ему предстало то же, что представало перед глазами и Будде, и всем другим уважаемым йогам, и всем, значит, вот этим вот, значит, величайшим гуманистам, как там Махатма Ганди и кто там еще. То есть вдруг человек видит, что спящие боги не используют свой потенциал, спят и видят сны наяву, причем кошмары. И единственное желание как-то, значит, их, ну, если уж, пускай хотя бы не кошмары, пускай хоть что-нибудь более приятное снится. Вот, поэтому такого человека, обычно реально пережившего опыт, вот есть такое правило. Это не является абсолютным законом. Почему? Потому что, как из любого правила, есть исключение. Этот человек начинает активно работать. Активно работать на благо всех живых существ. И когда я вижу человека, который мне говорит, да, у меня что-то было, а потом начинает активно после этого работать, и я вижу, что он начинает действительно активно работать, я действительно понимаю, что что-то было. А если мне говорит человек, да, у меня что-то было, а потом опять превращается в состояние овоща, ты ему говоришь, то значит ничего не было. Но опять же, это не абсолютный критерий. Может быть, у него было настолько большое переживание, что он уже стал, знаете, богом на земле, да, что ему уже делать ничего не надо, а что и богу делать, и так все делается. Да? Но рассчитывать на это тоже не приходится. Во всяком случае, статистика, вещь такая неумолимая, и, как правило, на, там, не знаю, 10 людей, которые говорят, что они пребывают уже в благости, и в этом мире делать ничего не надо, потому что он уже совершенен. Так вот, 9 из них оказываются негодяями и лицемерами, которые начинают выдавать желаемое за действительное. Значит, и всего лишь там жалкая доля процентов – это те, кто действительно достиг такой высоты, что они видят, что «а что делать? И так все делается». Во всяком случае, если нет их кармы, они ничего не делают. Так вот, критерий следующий. Определить, был ли у вас реальный опыт в занятии йогой, в подъеме кундалини, в открытии третьего глаза, в всех этих чудесных практиках, которых, значит, сейчас вот я открываю любую бульварную газету, там, ну, вот прям, я прям диву даю, что же у нас за люди, да? Ведь и учат за какие-то смешные деньги. То есть по воздуху летать там, ну, вообще смешная цена. Вот, да, то есть билет на самолет в Индию дороже стоит. Вот, так вот, я к чему хочу сказать, что яблоню по яблокам определяют. И у вас в жизни будет такое, будут какие-то откровения, но часть, реальные откровения, часть немножко усиленной вашей майи. Это очень нормально, это частая практика. Но в любом случае, с течением времени вы понимаете, что ваши какие-то сильные откровения, ну, взгляды несколько поменялись, но вот это что-то неуловимое, что было в начале, осталось и в конце, и более того, оно вас сподвигло изменить весь мир к лучшему, и вы его меняете. И вы видите, как ваша жизнь меняется, и вы сами полны энергии и сил изменить. Вы перестаете ныть и оглядываться на соседей. Вы перестаете перенимать у кого-то, как надо жить, а сами становитесь законодателем мод. Понимаете, да? Не равняться там на дядю Сэма там, или на кого там, из океана, или кто у нас там сейчас, гуру великий в Гималаях. Гуру великий в Гималаях призывают к тому же самому. А, очень много кто, в общем-то, притворяется. Это денежная тема сейчас стала, со всеми вытекающими последствиями. Так вот, если по прошествию времени вы видите, что вы стали более добрыми, более терпеливыми,